Раздел второй. В поисках Бродского. История нашего знакомства с Иосифом Бродским начинается в декабре 1977 года. Я в это время жил в Риме, ожидая оформления документов для переезда в Америку. И вот однажды в русской газете прочитал, что в Венеции проходит биеннале «Инакомыслие». Сел на поезд и отправился в Венецию. И здесь имел удовольствие и счастье познакомиться с Синявским, с Бродским и с Галичем, который умер через 2 недели в Париже. Так вот, приехал на Венецианскую биеннале как нормальный советский человек. Мне казалось, что для участия в этом мероприятии нужны специальные аккредитации, пропуска и тому подобное. На деле оказалось все иначе. Я пришел в оргкомитет и стал что-то объяснять девушке на своем тогда чудовищном английском, и она отвечала мне примерно на таком же. Но в какой-то момент, взглянув в свои списки, стала сама приветливость и предупредительность. «Вам, господин Вайль, — сказала она, — предоставляется отель с полным пансионом на 3 дня за счет оргкомитета». Это потом выяснилось, что несчастная девица перепутала меня с известным диссидентом Борисом Вайлем, который после выезда из СССР жил в Копенгагене, числился в приглашенных гостях биеннале и по стечению обстоятельств не смог приехать в Венецию. Но я-то этого не знал. И, что характерно, все произошедшее представлялось мне тогда совершенно естественным. Мол, на Западе к людям и должны относиться именно так. Короче говоря, проживая на халяву в Венеции, я активно участвовал в мероприятиях биеннале, ходил на круглые столы и посещал экспозиции и выставки. В один из дней моего счастливого пребывания здесь, в кулуарах биеннале, я узнал, что какой-то человек пытается пройти, а служитель его не пускает. Служитель говорит по-итальянски, а посетитель только по-английски. К тому времени я жил уже 4 месяца в Италии и довольно много про себя воображал, поэтому посчитал себя достаточно знающим язык, чтобы помочь человеку. И, что характерно, помог. О чем-то мы там со служителем договорились. Во всяком случае, человека пропустили. Мы познакомились. Его звали Иосиф Бродский. Стихи его я, разумеется, знал, но откуда же мог знать, как он выглядит? Поговорили. Бродский сказал тогда, что русскому человеку лучше жить, если не в России, то в Америке. Потом я много раз вспоминал эти его слова. Вероятно, он имел в виду и многонациональность, и масштаб территории, то, что было похоже на СССР. А примерно через день Бродский читал свои стихи в какой-то из аудиторий биеннале. Я впервые слушал его неподражаемое литургическое пение стихов. Он жил тогда в Лондоне. Отели на главной набережной Венеции, его приятельница, американская эссеистка Сьюзан Зонтак, в отеле Гритти. Там неподалеку знаменитый Харрис Бар, где бывала куча знаменитостей, в частности Хемингуэй, а вот теперь и Бродский. Во всяком случае, по его же свидетельству, именно в этом баре он встретил Рождество 1977 года вместе с Сьюзан Зонтак. Наверняка они пили коктейль «Беллини», фирменное изобретение Харрис Бара, умелый смесь шампанского и натурального сока белого персика. Хотя Бродский любил и кое-что покрепче, граппу, например. Не исключено, что они ели еще одно изобретение Харрис Бара, а точнее его хозяина, сеньора Чиприани, владельца самого роскошного отеля в Венеции. Там останавливаются голливудские звезды, приезжающие на венецианские кинофестивали. Так вот, однажды знакомая Чиприани, знаменитая актриса, пожаловалась ему на то, что доктор запретил ей есть любое приготовленное мясо. И великодушный Чиприани специально для нее изобрел блюдо, ставшее потом очень популярным. Это тончайшие нарезанные листы сырой говядины под оливковым маслом с лимоном и пармезаном. Блюдо получило имя великого венецианского художника Карпаччо. Не исключено, что Рождество 1977 года Бродский, очень любивший мясо в любых видах, и Сьюзан Зонтак ели карпаччо здесь, в Харрис-баре. Вот что известно точно. В один из этих дней она позвонила ему и пригласила посетить вдову известного поэта Эзры Паунда. Паунд был субъектом фашистствующим, сотрудничал с Муссолини. Бродский относился к нему неприязненно, однако на встречу со вдовой, известной итальянской скрипачкой Ольгой Радж, пошел. Я говорю об этом визите только потому, что благодаря ему возникло это легендарное название знаменитого эссе Иосифа «Фундамента деби инкурабели» — «Набережная неисцелимых». Вот как у него написано. «С фашистами, молодыми или старыми, я, по-моему, никогда не сталкивался, зато со старыми коммунистами имел дело не раз, и в доме Ольги Радж с этим бюстом Эзры на полу почуял тот самый дух. От дома мы пошли налево и через 2 минуты очутились на Фундамента дельи инкурабели». С этой набережной связана одна загадка. Многие считают, что ее не существует. Действительно, вы нигде не найдете этого названия. И все-таки это неправильно. Посмотрите вот сюда. Видите полустертую надпись на облупившейся стене? Второе слово относительно понятное — «инкурабили». А первое почти стерто. Остался фрагмент, что-то вроде «атарре». Что бы это означало? Давайте спросим у местных жителей. Вон, видите, старик выходит из дома как раз на набережную. Ага. Он говорит, что «атара» — это часть слова «затары». На венецианском диалекте «дзатере» — «набережная». Но вы послушайте, как он сам называет это место. Именно. «Фундамента дельи инкурабели». Стало быть, у Бродского все правильно. Знаете, в Нью-Йорке он дал мне почитать это эссе в рукописи по-английски. Заглавие же было по-итальянски «Фундамента дельи инкурабели». В разговоре Бродский сказал, по-русски будет «набережная неизлечимых». Это потому, что в этом месте когда-то существовал госпиталь, где содержались неизлечимые сифилитики. Я тогда сказал, что «неисцелимых» звучит лучше «неизлечимых». Он тут же согласился. Да, так лучше. Американские издатели попросили его изменить итальянское название, и в английском варианте эссе стало называться «Watermark» — «Марка глубины». У меня хранится экземпляр этой книги с дарственной надписью «От неисцелимого Иосифа». А вот и еще одна достопримечательность. Видите, буквально в 100 метрах от набережной неисцелимых дом под номером 923. Здесь по сей день живет Роберт Морган, друг Бродского, которому посвящено это эссе, американский художник, однажды приехавший в Венецию, да так и оставшийся здесь. Он и сейчас пишет свои работы и удачно их продает. Они сошлись с Бродским, как ни странно, на общем интересе к истории мировых войн и работе спецслужб. Почему-то Иосифа это интересовало. Короче, с Морганом им было о чем поговорить. Постепенно они подружились и часто встречались здесь, в кафе «Нико», рядом с подъездом дома Роберта. Кстати, он же привел Иосифа и в ресторанчик «Лаканда Монтин», где висит его картина. Это в 5 минутах от дома 923. Вскоре Монтин стал одним из любимых заведений Бродского. Когда я в очередной раз уезжал в Венецию, он спросил меня, где я обычно обедаю. И со свойственным ему вниманием и дотошностью дал 3 любимых адреса, среди которых был и этот. Еще один — Тратория Алла Риветта, неподалеку от Сан-Марко, где подают чикетти, маленькие бутербродики, которые Иосиф обожал. А последний адрес понравился лично мне больше других — харчевня Маскарон, неподалеку от церкви Санта-Марии Формоза. Там на простых деревянных столах бумажные скатерти, с потолка свисают лампочки на плетеных проводах, а в меню всего 3-4 блюда. Не хочешь — не ешь. Зато если захочешь, не пожалеешь. Иосифу нравилось это непритязательность и отсутствие помпы. Мне тоже. Ну вот, пожалуй, и все о набережной неисцелимых. Посмотрите напоследок через пробив на соседний остров Джудекку. Это, пожалуй, единственное место Венеции, которое напоминает Неву. Может быть, поэтому оно было дорого ему. Не знаю. Он ничего не говорил об этом. Первый раз Иосиф приехал в Венецию 35 лет назад, зимой 1973 года. Его встретили и отвезли в его первое венецианское пристанище — пансион Академия. Об этом у него есть свидетельство в набережной Неисцелимых. «Мы высадились на пристани Академия, попав в плен твердой топографии и соответствующего морального кодекса. После недолгих блужданий по узким переулкам меня доставили в вестибюль, отдававшего монастырем пансиона. Поцеловали в щеку, скорее как минотавра, мне показалось, чем как доблестного героя, и пожелали спокойной ночи. Пару минут я разглядывал мебель, потом завалился спать». 35 лет назад этому пансиону очень повезло. Тут поселился человек, который написал в том же, 73-м, свою знаменитую «Лагуну». «Три старухи с вязанием в глубоких креслах толкуют в холле о муках крестных. Пансион Академии вместе со всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот телевизора». В 93-м я останавливался здесь и послал Бродскому открытку из этого пансиона, чтобы ему было приятно. Также повезло отелю «Лондра» на набережной Сакьявоне. Здесь в 77-м Иосиф написал стихотворение «Сан-Пьетро» об одноименном венецианском островке в районе Кастелло, который ему очень нравился. Там редко бывают туристы. Это такие рабочие рыбацкие кварталы, Венеции, чем-то напоминающие любимую им «Малую Охту» в Питере. Тут старые обшарпанные дома с высокими трубами «Фумайоли», древний собор Сан-Пьетро с покосившейся колокольней. С половины 15 до начала 19 века он, а не Сан-Марко, был кафедральным собором города. В стихотворении Бродского о знаменитом венецианском тумане «Небия». Электричество продолжает в полдень гореть таверня. Плетняк мостовой отливает желтой жареной рыбой. За сигаретами вышедший постоялец возвращается через 10 минут к себе по пробуравленному в тумане его же туловищем туннелю. Он любил бродить по этим улочкам в отдаленной части Венеции мимо северной стены Арсенала, от которой виден остров Сан-Микеле, мимо длинной стены госпиталя к площади Сан-Джованни и Паоло. Держась больничной стены, почти задевая ее левым плечом и щурясь на солнце, я вдруг понял — я кот, кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив. Венеция Кошачий город, символ ее лев, семейство кошачьих. Иосиф сам обожал котов, а его жена Мария звала их домашнего кота Миссисипи Иосифа котами. «Эй, коты, идите сюда!» Что характерно, и тот, и другой откликались немедленно. Он любил повторять вслед за Ахматовой, как можно определять людей. Мандельштам — кошка, кофе, или Пастернак — собака, чай. Сам он, конечно, был Мандельштам, кошка, кофе. Да и я, честно говоря, тут ближе к нему, как и во многом другом. Нет, не могу сказать, что мы были с Иосифом друзьями, ведь дружба — это отношение равных. Вот с Довлатовым мы дружили, а в наших отношениях с Иосифом я всегда смотрел снизу вверх. Невозможно было утратить ощущение, что рядом с тобой гениальный человек. Однажды девушка из нашей компании, с которой Бродский был едва знаком, пригласила его на свой день рождения. Это было еще до Нобелевки. И он совершенно неожиданно приехал. Человек 20 толпились в одной 20-метровой комнате, причем 19 человек в одной половине, и один, Иосиф, в другой. Там на его половине был какой-то круг от света лампы на полу, и он задумчиво чертил по нему ногой. Понимаете, никто не решался к нему подойти и заговорить. Потом я набрался смелости, подошел, и мы заговорили об античной поэзии. В любой компании, где он появлялся, мгновенно становилось ясно — произошло нечто значительное. Таков был масштаб этой личности. Думаю, что и Мария в полной мере понимала, что ее муж — гениальный поэт. Она увидела и услышала его впервые на его публичном выступлении в Париже. Потом написала ему письмо, и они долгое время переписывались. Не по электронке, тогда еще это не было распространено, а на бумаге, при помощи конверта, адреса, написанного от руки, и почтового ящика. Кстати, Иосиф так и не освоил компьютер, пользовался пишущей машинкой до конца жизни. И вот когда после этой длительной переписки они встретились, Иосиф влюбился сразу же. Он увез ее в Швецию, и через 2 месяца они поженились в Стокгольме. Она потрясающе красива. Такая Мадонна Беллини с великолепными тяжелыми волосами. Дома они с Иосифом говорили на английском, хотя Мария знала русский. Мать ее из рода Трубецких-Борятинских, а отец итальянец. Винченцо Сацани был высокопоставленным управляющим в компании Пирелли. Когда у Бродских бывали гости из России, они говорили по-русски. И только если разговор касался сложных тем, Мария извинялась и переходила на английский, так ей было легче. Она прекрасно образована, окончила Венецианскую консерваторию, хорошо знает музыку. Однажды мы заговорили об Альбане Берге, и я упомянул, между прочим, даты его рождения и смерти. Иосиф переспросил. «Вы что, хотите сказать, что знаете даты жизни Альбана Берга? Этого просто не может быть! Мария, ты слышишь, он утверждает, что помнит даты рождения и смерти Альбана Берга. Проверь, пожалуйста!» Это было для него характерно. Он не хотел мириться с тем, что кто-то может знать то, чего он не знает. Сам-то Иосиф был феноменально образованным и осведомленным человеком, не чита мне. Но с ним бывало такое. Не любил, если кто-то о чем-то знал больше. Однажды мы поспорили о Чарли Паркере. Бродский утверждал, что Паркер играл на тенор-саксофоне, но я-то точно знал, что на альте. Короче, поспорили на бутылку хорошего вина. Через некоторое время я принес ему доказательства. Но бутылку хрен получил. Понятное дело, он не проигрыша пожалел. Вообще, был очень щедрым и широким человеком. Но ту историю он как-то замотал. Не любил проигрывать. Этот дворец на Рио-де-Верона принадлежит графу Джероламо Марчелло, представителю одного из самых видных патрицианских родов Венеции. У него в предках дож и 2 композитора, именем одного из которых, Бенедетто Марчелло, названа Венецианская консерватория. Здесь Иосиф Бродский останавливался в последние годы своих приездов в Венецию. С Марчелло его познакомила Мария. Они подружились. Судя по всему, Иосифу было хорошо здесь. По его рекомендации мы с женой однажды встретились с графом и были званы в гости. Это было сильным впечатлением, поскольку мы оказались внутри настоящего венецианского палаццо. На первом этаже, он нежилой, стояла кабина для гондолы, фельдце. По венецианской традиции, самой лодкой владеет гондольер, а знатному человеку принадлежит вот эта кабинка, на которой изображены геральдические знаки семьи и рода. Марчелло указал нам на портрет своего далекого предка на стене. Это, мол, копия, подлинник в галерее Уффици, поскольку автор — Тициан. Одна комната на верхних этажах расписана фресками. Он махнул рукой. Чепуха. Всего лишь 18 век. В библиотеке полки с архивами разделены на 2 части. Те, что до Наполеона, и те, что после. Я держал в руках божественную комедию 1484 года издания и Декамерон 1527 года. Там были пометки марчелловского предка, читателя XVIII века. Одно из последних стихотворений Бродского, «С натуры», написано здесь и посвящено владельцу дома Джероламо Марчелло. «Здесь, где столько пролито семени, слез восторга и вина в переулке земного рая, вечером я старю, вбирая сильно скукожившейся резиной, легкий чистый, осенне-зимний, розовый от черепичных кровель местный воздух, которым вдоволь не надышаться, особенно напоследок, пахнущий освобождением клеток от времени. Это уже не просто предчувствие смерти, это знание о ней. Все говорят, что он не жалел себя. Две операции на сердце, а курить не бросил и от крепкого кофе не отказался. У меня на этот счет есть свое соображение. Понимаете, человек, который позволил себе быть зависимым только от своего дарования и ни от кого и ни от чего больше, человек с действительно редчайшим чувством свободы, такой человек не хотел и не мог себе позволить зависеть даже от собственного тела, от его недугов и немощей. Он предпочел не подчиниться и тут. Место для захоронения Иосифа выбрала Мария. Я имею в виду не только кладбище на острове Сан-Микеле, но и саму географическую точку — Венецию. Это как раз на полпути между Россией, Родиной, Бродский всегда говорил «Отечество», и Америкой, давшей ему приют, когда Родина прогнала. Ну и потом он действительно любил этот город, больше всех городов на Земле. Он ведь не был по-настоящему захоронен в Нью-Йорке, где умер 28 января 1996 года. На кладбище в Верхнем Манхэттене была ниша в стене, куда вдвинули гроб и закрыли плитой. Через полтора года гроб опустили в землю здесь, на Сан-Микеле. У Иосифа тут замечательное соседство, через ограду Дягилев, Стравинский. На табличке с указателями направления к их могилам я тогда от руки написал фломастером и имя Бродского. Эту надпись все время подновляют приходящие к его могиле. К церемонии перезахоронения Иосифа на Сан-Микеле съехалось много народу, его друзей и близких. Президент Ельцин прислал роскошный венок. Правда, какой-то идиот из совсем уж перегретых антисоветчиков переложил этот венок на могилу Эзры Паунда. В тот вечер, в июне 97-го, мы все собрались в палаццо Мачениго на Большом канале, который тогда арендовали американские друзья Марии. И это был замечательный вечер, поскольку боль потери уже успела приглушиться. И все просто общались, выпивали, вели себя так, словно он вышел в соседнюю комнату. Кстати, о комнатах. Этот вечер проходил как раз в тех апартаментах, где жил когда-то Байрон. Через два дня мы с Лосевым, Олешковским и Барышниковым приехали из Сан-Микеля к его могиле. Еще раз вспомянули его, выпили. Миша взял метлу и аккуратно все подмел вокруг. Такая картинка. Барышников с метлой у могилы Бродского. А надгробие сделал хороший знакомый Иосифа еще по Нью-Йорку, художник Володя Радунский. Они жили по соседству, их дети играли вместе, сейчас Володя живет в Риме. Получилось скромное, изящное в античном стиле надгробие с короткой надписью на лицевой стороне на русском и английском. Иосиф Бродский, Джозеф Бродский, 24 мая 1940 года, 28 января 1996 года. Правда, на обратной стороне есть еще одна надпись по латыни. Цитата из его любимого «Проперция». «Летум нон омнио финит». «Со смертью все не кончается». А если так, то что же остается? Остается чистый розовый от здешних черепичных крыш воздух, несущий запах мерзлых водорослей, чешуйчатая рябь водички в лагуне перед палаццо Дукале, бирюзовый отцвет каналов в тихом Канареджо, теплый мрамор стен, помнящий тысячи прикосновений, колокольный звон, который будет вас по утрам. Вы хотели бы встретиться с Бродским? Извольте, он здесь. Сделайте только шаг. 2008 год. Как поэты спасали мир. Заметки на полях Нобелевской лекции Иосифа Бродского. Нобелевское выступление Бродского уже функционирует в общественной жизни Америки. Мы имеем в виду, например, высказывание потенциального властителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде всего не о том, как он представляет себе курс иностранной политики, а о том, как он относится к Стендалю, Диккенсу, Достоевскому. Мы смотрели по телевидению, как журналист спрашивал, ссылаясь на Бродского, одного из демократических кандидатов в президенты, что он читает, какие книги и каких писателей больше всего любит. Кандидат, надо сказать, бормотал что-то про обилие газет и недостаток времени. Мы начисто забыли его фамилию, но узнаем в лицо, если его выберут президентом, и тогда посмотрим, насколько Бродский прав. В том, что он не прав, уверены многие. Утверждение «эстетика, мать этики» шокировало тех, кто убежден в существовании идеи прогресса. Бродский как бы поставил под сомнение ценность нравственных табу, тяжким трудом взваленных на себя цивилизацией в течение веков истории. Он действительно с простотой гения отвлекся от своих священных столетий и взглянул в основу. Понятие «хорошо» и «плохо» — понятие прежде всего эстетические, предваряющие категории добра и зла. Несмышленный младенец с плачем, отвергающий незнакомца или, наоборот, к нему тянущийся, отвергает его или тянется к нему инстинктивно, совершая выбор эстетический, а не нравственный. Бродский опровергает догмат, распространенный отнюдь не столько среди марксистов, о том, что эстетика есть лишь надстройка над базисом, составленным из чего-то более существенного, в зависимости от убеждений, экономики, религии, морали. По Бродскому эстетика, в его случае конкретно литература, и есть основа человека. Такая эзотерическая позиция непопулярна по обе стороны океана. Четверть века назад в Ленинграде судья Савельева ни на йоту не сомневалась в том, что поэзия не может считаться заслуживающей уважения деятельностью, а поэт – полезным членом общества. Жизнь блестяще подтвердила концепцию Бродского. Ни один пространный рассказ о Нобелевском лауреате не обходится без упоминания судьи Савельевой, которая теперь уже окончательно вошла в историю, и можно считать, что отчасти Нобелевская премия была присуждена ей. Через четверть века один из виднейших интеллектуалов Америки, редактор журнала «Комментари» Норман Подгорец, выступил со статьей «Поэты не спасут мир», в которой подверг критике точку зрения Бродского о примате эстетики. По сути дела, Подгорец отвел поэтам примерно то же место в жизни, что и судья Савельева. То есть в надстройке, где-то рядом с прочими развлечениями вроде спорта или гастрономии. Поразительным и парадоксальным образом ситуация повторилась, разумеется, без практических последствий. Бродский снова остался один перед судом общественности. Нет сомнений, что Савельева и Подгорец выражают мнение подавляющего большинства. Нельзя сказать, что Бродский этого не предвидел. 10 лет назад он написал: «Поэт наживает себе неприятности в силу своего лингвистического и, стало быть, психологического превосходства, а не по политическим причинам. Песни есть форма лингвистического неповиновения, и ее звуки ставят под сомнение не только политическую систему, но и весь существующий порядок вещей». И еще 2 года назад. «Оседлые народы не выносят кочевников. Помимо чисто физической угрозы, кочевник компрометирует концепцию границы». То есть поэт, кочевник, изгнанник, чужой, другой, всегда враждебен любому порядку, любой норме, в том числе и общепринятой морали. Поэзия выше нравственности или, по крайней мере, совсем иное дело, а Пушкин, что и возбудило Подгорица не меньше, чем судью Савельеву. Оба представители оседлых народов стремятся ввести жизнь в некие рамки, что в одном случае может нас возмутить, а в другом вполне устроить. Все зависит от точки зрения и ширины рамок. Но, в принципе, мотивы обоих идентичны. Утверждение примата эстетики неизбежно вызывает массовый протест. Возможно, потому что это кажется слишком очевидным, слишком легко доступным. Общественные и государственные институты, в случае Савельевой, религия и мораль, в случае Подгорица, суть категории, возникшие на многовековом пути цивилизации. Попросту говоря, подчиняться им — тяжелый труд, самоограничение, жертва. Что и вызывает естественное чувство почтения. Труд самоограничения повсеместно признан подвигом, разница лишь в критериях, принятых в разных системах ценностей. Не убий, когда хочется, или око за око, когда желания нет. Эстет же оперирует категориями примитивными, нравится, не нравится, красиво, некрасиво, не требующими не только жертвы, но лежащими на поверхности, доступными всем и каждому. На деле, однако, труд самоограничения эстета гораздо более тяжел. Ему приходится преодолевать собственную свободу воли, потому что на пути ее громоздятся поистине непреодолимые препятствия. Унизительная двумерность холста, замкнутость сцены, количественная ничтожность октавы, ограниченность алфавита. Можно себе представить, как приходилось смирять себя Моцарту, у которого было всего 7 нот. Барьеры, стоящие перед художником, от рифмы до силы земного притяжения, наряду с их принципиальной непреодолимостью и составляют самую суть творческого процесса. Трагические коллизии самоограничения происходят, естественно, внутри. И на общественную поверхность художник является более закаленным, чем иные представители человеческого рода, что и позволяет ему в известной степени пренебречь самоограничением внешним. И прийти к выводам новым, неожиданным, странным, парадоксальным, возмутительным. Однако, не так ли уж странны аргументы Бродского? Когда после Нобелевской лекции ему стали задавать вопросы, они оказались таковы, что поэт вынужден был ответить: «Думаю, что вы меня плохо прочитали». Заметим, и здесь он остался верен себе, выделив проблему чисто литературную — адекватное прочтение текста. Текст Нобелевской лекции — последовательная теория или, если угодно, гипотеза, философский монолог о метафизике литературы. Как рассказывают очевидцы, Бродский читал свою лекцию так же, как стихи, то есть нараспев, литургически. Это еще более наводит на мысль, что Нобелевская лекция есть не что иное, как очередное стихотворение Бродского. Учитывая размер, поэма, которая была бы на месте в сборнике «Урания». Обычная стихотворная единица Бродского — не строка, даже не строфа, а часто все стихотворение в целом. Точно так же и Нобелевскую лекцию следует рассматривать как цельное художественное произведение, и любые попытки отрывочного цитирования представляются недобросовестными. И, во всяком случае, строить умозрительные концепции на отдельных, вне контекста отрывках невозможно, неправомерно. Например, неоднократно и недоуменно приводился следующий пассаж из Нобелевской лекции. «Я полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительнее, чем для человека, Диккенса не читавшего». Подгорица и других критиков этот отрывок приводит в удивление и негодование. Действительно, перечень образованных злодеев, палачей и тиранов велик, но в контексте всего монолога Бродского совершенно ясно, что речь идет не о примитивном противопоставлении Диккенса пистолету в духе ранних просветителей, не о том, что книжки учат добру. Речь идет о масштабах личности, вобравшей ценности культуры человека как личность выше, значительнее и больше того, кто культуре вне положен. Речь снова идет о психологических безднах, в которые сумел заглянуть человек культуры внутри себя, не выходя на социальную поверхность. В известной мере Диккенс, а уж тем более Достоевский, уже успел заменить ему пистолет. Подгорец снабдил свое заглавие «Поэты не спасут мир» под заголовком «Бог не даст». Имеется в виду, что мир, управляемый поэтами, неизбежно тоталитарен. Действительно, если воспринимать мир как текст и доводить его до совершенства, тоже как текст, получим то, что уже известно нашему веку – коммунизм или фашизм. Но вся концепция Бродского решительно восстает именно против перевода поэзии из личного в социальный план. Поэт не несет ответственности за трактовку своих текстов. Катастрофа назревает тогда, когда стихи становятся программой. Но это дело рук не поэта, а толпы. Именно человек культуры, в отличие от человека массы, менее восприимчив к поворотам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии. Поэзия – занятие прежде всего сугубо личное, решающее проблемы индивидуума, а не социума. В другом месте, раньше, Бродский высказался таким образом, что это можно счесть комментарием к вышеизложенному. Если у литературы есть общественная функция, то она, по-видимому, состоит в том, чтобы показать человеку его оптимальные параметры, его духовный максимум. Как бы парадоксально это ни звучало, подлинному эстету не пришло бы в голову задумываться о проблеме выбора при виде иностранных танков, ползущих по улице. Подлинный эстет способен предвидеть или предугадать заранее вещи такого рода, тем более в нашем столетии. Именно поэтому эстет, художник, человек культуры вообще, более подготовлен к коловращению жизни. Продолжая разговор о пистолете, более подготовлен как к прикосновению рукояти, так и ко взгляду в дуло. Я твердо убежден, что человека, читающего стихи, труднее одолеть, чем того, кто их не читает. Человек, читающий стихи, в устах Бродского — это почти термин, научное определение. Возникает некий знак тождества между человеком, читающим стихи, и Homo sapiens, потому что по Бродскому сапиенсом человека делает язык и литература. Вещи более древние, неизбежные и долговечные, чем любая форма общественной организации. Бродского интересует именно дообщественный, а на самом деле послеобщественный человек. Человек как вид. Антропологический, условно говоря, подход Бродского резко отличается от сугубо социальной позиции его критиков. Поэтому полемические высказывания, к примеру, Подгорица, скользят по касательной, лишь уводя разговор, точнее, сводя к расхожим клише. Философские построения Бродского Подгорец парирует простым соображением. Ему известны люди тонкого вкуса и широкого эстетического диапазона, и часто их моральные качества были ниже, чем у его малограмотных знакомых. Такой народнический подход – возможно, и заслуживает обсуждения, но Нобелевская лекция не об этом. Бродский трактует жизнь как трагедию, в которой оценок нет, разве что количественные параметры. В настоящей трагедии гибнет не герой, гибнет хор. Бродский говорит о том, что язык и литература лежат в основе метафизики личности, и чем полнее осознание освоения этого обстоятельства, тем личность полнее. Не лучше, подчеркнем, не хуже, а полнее. Ибо искусство, в частности литература, не побочный продукт видового развития, а ровно наоборот. Искусство, породившее человеческую личность, есть средство восстановления личности. И здесь Бродский в который раз преподносит новый мощный парадокс. Искусство разъединяет человеческую общность. Не стоит, вероятно, и пояснять, насколько это противоречит утверждениям сотен мыслителей, уповавших как раз на литературу искусства как средство интеграции человечества. Тезис Бродского резко полемичен вообще, но мы хотели бы выделить получившуюся частную полемику с Нобелевской лекцией Солженицына, русского предшественника Бродского, по высшей литературной награде. Начав с прославления самоценности литературы, Солженицын затем переходит к ее общественной роли, более всего выделяя именно объединительную функцию. Для него мировая литература — единое большое сердце, колотящееся о заботах и бедах нашего мира, общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества. В данном случае Солженицын традиционен. Он верит в поступательное движение прогресса, превратившего дикаря-одиночку в высокоорганизованное общественное существо. Этот прогресс, согласно традиционной и солженицынской точке зрения, продолжается, несмотря на психологические и социальные катастрофы, потрясающий мир, и в особенности мир современный. И искусство, литература есть главное орудие этого прогресса, ведущего к духовному единству. Бродский резко отталкивается от такой концепции. Он поворачивает проблему на 180 градусов. Если искусство чему-то и учит, и художника в первую голову, то именно частности человеческого существования. Будучи наиболее древней и наиболее буквальной формой частного предпринимательства, оно, вольно или невольно, поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности, превращая его из общественного животного в личность. Многое можно разделить – хлеб, ложе, убеждение, возлюбленную, но не стихотворение, скажем, Райнера Марии Рильке. По Бродскому человеческая личность не прогрессировала за века, скорее наоборот. В этом убеждении истоки пристального внимания поэта к античности. Для него человек древности более целен и полон, чем современный человек, который в большей степени является порождением цивилизации, прогресса и всего того, что достигается сообща. Бродского интересует не изменение в условиях человеческого существования, а развитие личности. Точнее, не развитие, а состояние. В этом смысле современный человек сильно проигрывает древнему. В интервью 7-летней давности Бродский говорил: «Что касается качественных изменений в человеческом сознании, то речь идет, во всяком случае, не о накоплении, но о потере определенных понятий, идей, даже, если угодно, знаний, перекладываемых современником из головы в компьютер». И далее. «Античности присущ прямой, без посредников, взгляд на мир. Взгляд никакой оптикой не вооруженный, когда единственная призма, в которой мир преломляется, — ваш собственный хрусталик. 20 век настал только с точки зрения календаря. С точки зрения сознания, чем человек современнее, тем он древнее». О возврате к личности написана Нобелевская лекция Иосифа Бродского. Инструмент этого обратного прогресса, разъединяющее человечество и возвышающее человека искусство. Заглавие статьи Нормана «Подгорица» «Поэты не спасут мир. Ошибка. Недоразумение». Дело в том, что поэты уже спасли мир и спасают его ежедневно. Мало что служит более убедительным доказательством этого тезиса, чем Бродский и то, что он пишет. Но и Солженицын, и Булгаков, и Платонов, и Мандельштам, и, если двинуться в прошлое, все остальные, среди которых ярче других, спасительное сияние Пушкина. Только то, что попадало в их ореол, получало право на жизнь, а значит, на спасение. Только это оставалось — жить. И, может быть, тут нагляднее всех блистательные судьбы Жоржа Дантеса и судьи Савельевой. В трагедии жизни нет оценок, но есть право на существование. Дают это право поэты. Иван Алексеевич Бунин, первый русский Нобель, прибывает в Стокгольм в декабре 1933 года. Примечательно, что на банкете чествования первые и последние наши лауреаты произносили речи не на родном языке, по-французски Бунин и по-английски Бродский. Не из галантности, вероятно, а из-за невнятности ситуации. Об этом Бунин и говорил: о премии, впервые присужденной изгнаннику, и о свободе мысли и совести, аксиомы для писателя. Борис Леонидович Пастернак речей не произносил и в Стокгольм не приезжал. Его поздравил в Переделкине Чуковский. Он стал в 1958 году одним из двух, наряду с Сартром, лауреатов Нобелевской премии, отказавшихся от этой чести. Мотивы Сартра и Пастернака были, как известно, различны, но главное, один отказался добровольно, другой нет. К счастью, Нобелевский комитет, а за ним и весь мир, пренебрегают такой условностью, как личное мнение избранника. Михаил Александрович Шолохов — единственный русский Нобель, сполна собравший урожай славы. Его в 1965 году славили по обе стороны границы. Рассказав в Стокгольме о социалистическом реализме, Шолохов заявил, что видит свою задачу как писателя в том, чтобы отдать поклон народу-труженику, народу-строителю, народу-герою, который ни на кого не нападал. Твердо можно сказать, что из всех пяти русских лауреатов он произнес самую оригинальную речь. Александр Исаевич Солженицын был прав, когда сказал в Стокгольме: Наверное, ни с кем не досталось Шведской академии Нобелевскому фонду столько хлопот, сколько со мной. Премию он принял через 4 года после того, как она была присуждена, в 1974 году, когда, наконец, смог приехать, не в свою очередь занимать лишний стул. Солженицын продолжил невольно экстравагантную традицию русских Нобелей. Первый изгнанник, первый отказ, первый перенос вручения. Иосиф Александрович Бродский в 1987 году завершил на данный момент пентаграмму русских лауреатов. Через 54 года русская Нобелиана замкнулась. Однако за полвека изменилась тема. Если изгнанник Бунин говорил о судьбе писателя, то изгнанник Бродский озабочен судьбой литературы, полагая самым тяжким преступлением против словесности пренебрежение книгами, их нечтение. Общественный прогресс налицо. Судьба культуры проблематична. 2003 год.